57. Есть латинский силлогизм. Кай не дурак, ибо Кай признал истину, что Кай дурак. Тупик логики. Но теперь противоречия формальной логики Зотова не смущали. И он знал, что Кай не обязательно дурак, если Кай наблюдательный. Ну и будьте любезны. Теперь любой Эйнштейн с первого курса знает, что все конкретно и относительно, и что на старый вопрос, хорошо это или плохо, ныне существует ответ, подкупающий своей четкостью. Когда как? Когда хорошо, а когда и нет. И по этой относительности хиросимская бомба, когда плохо, а когда и хорошо. Хотя тому же любому Эйнштейну понятно, что хорошей бомбы не бывает. «Ну, если так, — постановил Зотов, — то может оказаться, что в жизни есть постоянная причина, хреновина, которая все переворачивает, переиначивает, выворачивает наизнанку и кривляется. И превращает все, что мы называем добро, во все, что мы называем зло. И значит, надо оглядеться и эту причину искать, если она объективна. Все живое родится, чтобы жить, в том числе и человек. И если, несмотря на весь наилучший инструмент, опасность жить все усиливается, значит, история уперлась во что-то, в какой-то тупик и чего-то не доглядела. Энергетикой пусть занимаются физики. Если вакуум — это материя, то рано или поздно они займутся и ею. Но никакая физика не скажет, в чем разница между добром и злом, потому что у них разница не в знаках, а между ними — пропасть. Зотов считал, что желание — это добро, а нежелание — это всегда лишь из двух зол меньшее. Но вся беда была в том, что желание и нежелание были похожи друг на друга, как две капли воды. И как было отличить живую каплю от мертвой? Зотову почему-то всегда казалось, что добро многообразно, а зло всего лишь многолико. И он теперь знает, почему. Ему почему-то казалось, что позади всего пестрого зла лежит какая-то унылая стандартная причина, одинаковая для всех. Он думал, что добро коренится в живых желаниях, а зло всего лишь в нежеланиях, причина которых мертвая. Страх смерти. Страх демонтажа, страх превратиться в чей-то инструмент и отходы. И потому желания плодоносят, а нежелания импотентны. Но какие причины вызывают этот страх, Зотов не знал. Слишком часто реальных причин для такого рода страха, то есть зависти, ревности, конкуренции, не было. А в нереальные причины Зотов не верил. «Машенька», — говорит Зотов. «Надо детей куда-то увозить». «К нам в деревню не хочешь. Куда же?» Она Зотова создала в своем воображении. И в ее воображении он был Зотов Петр Первый. Могучий и великий, первый и последний возлюбленный ее, погибший в германской войне в начале века. Таким и остался созданный ею образ. И она не хотела жить с его жалким подобием. Она Зотова любила, только издалека любила, а вблизи от него не могла примириться с плотью, запахом вина и железа. Она была права, но и Зотов был прав, потому что был посеян в землю и считал постыдным бросить тех, кто был посеян рядом с ним. Он не мог ждать, пока превратится в образ, созданный ею в ее чистой душе. Он шел по тропе и делал людское дело, как мог, и был с теми, кто был рядом с ним. Но вот появилась Настенька, и отпала причина не быть им вместе, и единственная возможность Марии переехать к нему. Но Мария сказала «нет, надо переехать к ней. Настеньке нужен воздух и молоко». И опять между ними вставала городская черта. И некому было вмешаться, кроме судьбы. Утром собрались Генка с Верой и Люськой, Сашка с Жанной и Серегой, Зотов с Марией и Настей. Потом пришли Гошка Панфилов и Сапожников. Это было последнее лето собраться вместе. После 9 класса Сереги и Люси и Насти. После 10 — жизнь. Пришла даже Нюра, бывшая блудница, ныне праведница, но особенная. И пришел непьющий Дима, бывший алкоголик. И именно он сказал, что знает место, куда стоит поехать. На водохранилище, к зотовскому приемышу Витьке Громобоеву. То есть выход нашелся, когда вспомнили о хате, брошенной Миногой и Громобоевым, которые жили пестро и неожиданно, и постоянное жилище им было ни к чему. Им лишь бы быть вместе, а там годится шалаш да костер на берегу.